Казалось, что собравшиеся очень хорошо поняли этот жест и ответили ему с английской вежливостью. «Вы очень хорошо говорите по-английски». Это простое и шутливое поведение Гайдна показало всем, что он, несмотря на свою знаменитость, достигнутую в Англии, остался в душе простым и естественным человеком. «Я общался с императором, королем и многими другими великими господами и слышал от них много лестных слов, но на короткой ноге я не хочу быть с такими людьми», — сказал он однажды. В течение всего 1791 года, который он провел в Лондоне, как известно, он болел лишь один раз, а именно так называемым английским ревматизмом. Как следует из письма от 20 ноября к фрау фон Гензингер, речь шла при этом о незначительном простреле. «Слава Богу, я до сих пор был здоров, но 8 дней назад мною овладел английский ревматизм, который оказался таким сильным, что я и до сих пор кричу, но надеюсь, что все скоро пройдет, так как я укутался снизу доверху фланелью, как здесь принято». Это лечение не очень существенно отличается от теперешнего. Его настроение было, учитывая огромные творческие и финансовые успехи, отличным и даже задорным. Оно отражается в его музыке, например, в его «Ронда ол Онгарезе» клавирного трио номер один. Его шутливый юмор часто был направлен на непосредственное окружение, как об этом свидетельствует забавное стихотворение, сочиненное им для певца Давида, часто участвовавшего в его концертах, и своего концертного менеджера Соломона. Соломон и Давид были великими грешниками, у них были красивые жены, они сделали много детей. Но так как они ничего больше не могли и постарели, один делает песни, другой – псалтырь. Но это были и дни особой печали, о чем свидетельствует письмо от 4 августа 1791 года к возлюбленной Польцелле, которая только что потеряла своего мужа. «Дорогая Польцелле, может быть, еще наступит время, о котором мы так часто мечтали, и закроются 4 глаза. 2 уже закрылись, другие 2, довольно об этом, как Богу угодно. Прошу тебя, думай о своем здоровье, пиши чаще, так как я с давних пор целыми днями подавлен, не знаю почему». Твои письма приносят мне утешение, даже если они грустные. Это меланхолическое настроение, которое иногда можно почувствовать в его письмах, может быть связано с чужим для него укладом жизни или с особенностями английского климата. Так, в своем дневнике он пишет о приеме по поводу вступления в должность бургомистра Лондона, на котором присутствовал и премьер-министр Уильям Питт. «5 ноября 1791 года я был приглашен на обед у лорда Майора. После обеда все высокое общество отправилось в отдельный кабинет. Нас, остальных гостей, отвели в соседнюю комнату. Я ушел оттуда в другой зал, который больше напоминал подземный ад, так как там играл барабан, забивая скрипку. Все столы были заняты мужчинами, которые, как обычно, пили всю ночь. Удивительно, но у лорда Майора за столом не было ножа, и специальный резальщик все ему резал. Вообще порядка нет. О климатических особенностях можно прочитать в другом месте. 5 ноября туман был такой густой, что его можно было бы намазывать на хлеб. Чтобы писать, я должен был в 11 часов зажечь свет». Но главной причиной плохого настроения было известие о скоропостижной смерти его друга Моцарта, глубоко потрясшее его. Моцарт умер 5 ноября 1791 года. Это была единственная запись на 2 страницы его дневника. В январе 1792 года в своем письме Михаэлю Пухбергу, другу и помощнику Моцарта в его трудном положении, Гайден пишет: «Узнав о его смерти, я некоторое время не мог прийти в себя и не мог поверить, что провидение так быстро призовет к себе в мир иной этого незаменимого человека». Учитывая это его настроение, мы лучше можем понять замечание из письма от 14 января 1792 года к Луиджи Польцелли: «Здоровье у меня хорошее, но у меня почти всегда английское настроение, а это меланхолия». Некоторые дамы из лондонского общества стремились отвлечь его, и Гайден мог увести домой отдельные волнующие воспоминания о своем первом пребывании в Англии. Так, в сентябре 1791 года его особенно привлекала знаменитая певица Элизабет Биллингтон, которую Келли почитал как ангела красоты и как святую Цицилию пения. И других дам, с которыми познакомился в различных домах лондонского общества, в своем дневнике он описывал так: «Прекраснейшая женщина, которую я когда-либо видел в жизни», или «Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел». Но особое отношение его связывали с богатой вдовой немецкого пианиста Йоганна Самуэля Шреттера, о которой он позже рассказывал Дизу, что она, хотя ей было уже 60 лет, была еще красивой и приятной женщиной, на которой бы я, если бы не был тогда женат, с удовольствием женился бы. Особое возбуждающее действие оказывала на него миссис Энн Хантер, супруга тогда очень известного хирурга Джона Хантера, в которую он, по всей видимости, тоже был немного влюблен. С ее помощью, несмотря на скудные познания в языке, он отважился сочинить несколько песен на английские тексты. Знакомство с этой семьей достойно упоминания и по медицинским соображениям. Джон Хантер, известный главный врач королевской британской армии, обратил его внимание на возможные последствия полипа в носу. Прежде всего он указал на то, что полипы искажают лицо Гайдна, что отпугивает от него женщин. Это мнение Гайдн не хотел разделить с ним, так как имел уже достаточно большой прежний опыт общения с женским полом. И хотя уже имелся упомянутый ранее печальный опыт с Брамбиллой, несколько колеблясь, он все же решился на проведение хирургической операции. Но так как у него были языковые трудности во взаимопонимании, он попал во врачебную ловушку, о которой позже, в присущей ему забавной манере, рассказал своему биографу Дизу. Тот так описал последние события перед отъездом Гайдна из Лондона. Уже несколько раз Гайден подвергался хирургическим операциям, но, к несчастью, даже от руки знаменитого Брамбилла должен был лишиться части носовой кости, а от полипа полностью не освободился. В Лондоне Гайден познакомился со знаменитым хирургом Хантером, с одним человеком, по словам Гайдна, который почти ежедневно и всегда успешно проводил хирургические операции. Он обратил внимание на мой полип и предложил освободить меня от моего недуга. Я наполовину согласился, но все же медлил с операцией, а потом и совсем перестал о ней думать. Но перед самым моим отъездом господин Ха велел разыскать меня и попросил зайти к нему по важному делу. Я пошел. После первых комплиментов в комнату вошли несколько огромных парней, схватили меня и хотели посадить на стул. Я закричал, набил синяки, топал ногами до тех пор, пока не освободился. Господин Ха, который уже стоял наготове со своими инструментами для операции, понял, что я не хочу оперироваться. Он удивился моему упрямству, и мне показалось, что он считает меня достойным сожаления, поскольку я не хотел испытать счастье проверить его способности. В то время еще не был известен ни один вид наркоза. Пациентов во время операции необходимо было удерживать в нужном положении силой мощного вспомогательного персонала. Но Гайден не хотел больше подвергать себя операции. Вероятно, из-за уже перенесенных болевых ощущений при удалении полипов в носу. Может быть, и из-за частых в то время осложнений в форме нагноения или общего заражения крови, обусловленного использованием недостаточно стерильных инструментов. Уже в старости он шутливо говорил о своих полипах в носу. «Пусть он сгниет в земле, и моя мать страдала от этого недуга, но это не приблизило ее смерть». Когда Гайден 24 июля 1792 года снова вернулся в Вену, композитор, избалованный всеобщим почитанием в Англии, был обескуражен тем, что его возвращение на родину не было никак отмечено. Даже при Венском дворе не обратили никакого внимания на прибытие композитора, так много сделавшего за рубежом для поднятия авторитета Австрии. Но и простые человеческие взаимоотношения в Вене уже были не такими. Смерть Моцарта явилась для него не только утратой настоящего друга, но и одновременно означала незаменимую потерю для всего музыкального мира. Еще при жизни Моцарта Гайден безо всякой зависти признавал его неповторимость и незадолго до его смерти уверял одного из музыкальных коммерсантов в Лондоне: «Друзья часто льстят мне, что у меня есть талант, но он стоял намного выше меня». Мысль о смерти Моцарта вообще не покидала его. Однажды в 1807 году при упоминании имени Моцарта он разразился слезами и извинился следующими словами: «Извините меня, но я всегда плачу при имени Моцарта». Немного позже его настиг еще один удар судьбы. 20 января 1793 года в возрасте 43 лет умерла его единственная душевная подруга Мариана фон Генцингер. Эта музыкально образованная и одухотворенная дама венского общества, с которой Гайден вел оживленную переписку, вновь пробудила в нем интерес к композиции. Учитывая их тесную духовную связь, известный исследователь творчества Гайдна Робинс Ландон был прав в своем предположении, что под впечатлением трагической смерти этой женщины возникло самое значительное сочинение для клавира – «Вариации». В этом произведении с патетической главной темой, напоминающей траурный марш, и с трио, приносящим утешение, уже чувствуется влияние романтики. Смерть кода по своему бурному характеру напоминает стиль Бетховена в его начальном и среднем периоде творчества. Создание этого произведения как раз совпадает по времени с тем кратким периодом, когда молодой Бетховен был учеником Гайдна.